Какие мерзкие существа!» Видя его отвращение, она чуть не расхохоталась. «Вам ли их осуждать? Вы ведь тоже плотоядны?» «Ладно, осуждать не буду, но от близкого знакомства постараюсь уклониться». «Тут я с вами согласна». Они продолжали идти вверх по течению, мимо мутного пятнистого водопада. Километра через полтора оба потока соединились. Спотыкаясь, путники пересекли их в самом мелком месте. При переходе через второй ручей Дюбауэр поскользнулся и, вскрикнув, упал в воду. Корделия инстинктивно вцепилась в рубашку ботаника. Ее охватил ужас. Его может унести. Эти земноводные шестиноги, острые скалы, водопад. Не обращая внимания на то, что рот наполняется водой, она стиснула его обеими руками. Вот и все. Нет. Что-то потянуло их назад. Оказывается, Фаркосиган успел поймать ее сзади за пояс и быстро выволок обоих на мелководье. Мокрая, но исполненная благодарности, Корделия поднялась на ноги и вытолкнула на берег кашляющего Дюбауэра. «Спасибо», — с трудом выговорила она. «Что, думали, я дам вам потонуть?» — подразнил Фаркосиган, выливая воду из башмаков. Смутившись, Корделия пожала плечами. «Ну, по крайней мере, без нас вы могли бы идти быстрее». «Хм». Он откашлялся, но больше ничего не добавил. Неподалеку нашлось каменистое место, где решено было посидеть и обсушиться. Подкрепившись все той же овсянкой с тем же вонючим сыром, они продолжили путь. Вновь потянулись однообразные километры. Наконец Фаркосиган сориентировался по какой-то только ему известной примете и начал забирать западнее. Гора осталась за спиной, солнце теперь било прямо в глаза. Они пересекли еще один поток. Поднимаясь из лощины, Корделия чуть не споткнулась о красношкурого шестинога, неподвижно лежавшего в углублении, совершенно сливаясь с окружением. Это было изящное создание размером с небольшую собаку. При виде людей животное вскочило и прыжками понеслось по равнине. «Это же еда!» — внезапно опомнилась Корделия. «Парализатор, скорее!» — воскликнул Фаркосиган, и она поспешно вложила оружие ему в руку. Он упал на одно колено, прицелился и с первой попытки уложил шестинога. «Вот это выстрел!» — восторженно крикнула Корделия. Фаркосиган по-мальчишески ухмыльнулся и побежал к добыче. Корделия даже тихонько ахнула, настолько потрясла ее эта улыбка. На короткое мгновение его лицо словно солнцем осветилось. «Ну, улыбнись еще раз», — мысленно просила она, но тут же себя одернула. «Долг. Не забывай о долге». Она пошла за ним. Фаркосиган уже вытащил нож, но не знал, с чего начать. Перерезать глотку зверю было затруднительно ввиду отсутствия шеи. «Мозг расположен сразу же за глазами. Может, следует ударить под лопатку?» — подсказала Корделия. «Это достаточно просто», — согласился Фаркосиган и нанес быстрый удар. Существо вздрогнуло и испустило дух. «Вообще-то останавливаться на ночлег рановато, но здесь есть вода и плавник из реки в качестве дров. Только завтра придется пройти больше», — предупредил он. «Ничего», — Корделия смотрела на тушу и думала о жарком. Взвалив добычу на плечо, Фаркосиган встал. «Где ваш мичман?» Корделия огляделась. Дюбауэра нигде не было видно. «О, Боже!» — вздохнула она и поспешила обратно. Туда, где они стояли в момент выстрела. Там Дюбауэра тоже не оказалось. Корделия подошла к берегу. Он стоял у воды и завороженно смотрел вверх. А к его лицу медленно спускался большой прозрачный шар. «Дюбауэр, нет!» — закричала Корделия, торопливо карабкаясь к нему. Фаркосиган обогнал ее, и они бросились к потоку. Шар уже опустился на лицо Дюбауэра, и начал расплющиваться. Несчастный ботаник с воплем вскинул руки. Первым подоспел Фаркосиган. Он, не раздумывая, схватил обмякшую тварь и одним рывком отодрал ее от человека. В голову бедняги уже впилась дюжина щупальцевидных отростков, растягивающихся и лопавшихся по мере того, как вампира оттаскивали от жертвы. Швырнув чудовище на землю, Фаркосиган раздавил его ногой. А спасенный мичман упал на песок и свернулся калачиком. Корделии стоило немалого труда отвести его руки от лица. Он издавал странные хриплые стоны и весь трясся. «Очередной припадок», — подумала она, и тут с ужасом поняла, что парнишка плачет. Положив голову Дюба к себе на колени, она пыталась утешить несчастного. Места, где щупальца проникли в тело, почернели. Кожа вокруг них воспалилась и угрожающе вздулась. Самое неприятное пятно было в уголке глаза. Корделия вытащила застрявшие в коже остатки щупалец и почувствовала, что они обожгли ей пальцы, словно крапива. Видимо, вся тварь покрыта этим ядом. Вон и Фаркосиган наклонился над водой, окунув в нее руки. Быстро извлекая остатки щупалец, она подозвала к себе бароярца. «В вашей аптечке нет ничего подходящего?» «Только антибиотик». Он дал ей тюбик, и она нанесла немного мази на лицо Дюбауэра. Конечно, это не было настоящим противоожоговым средством, но придется обойтись тем, что есть. Фаркосиган секунду смотрел на Дюбауэра, потом неохотно достал небольшую белую таблетку. «Это сильное обезболивающее. У меня их только 4. На вечер ему должно хватить». Корделия положила таблетку Дюбауэру на язык. Он попробовал выплюнуть лекарство, но она все же заставила его проглотить таблетку. Всего через несколько минут ей удалось поднять его на ноги и отвезти к лагерю у песчаной отмели. Тем временем Фаркосиган набрал внушительную охапку плавника для костра. «А как вы собираетесь разжечь его?» — спросила Корделия. «В детстве меня учили разводить огонь с помощью трения», — вспомнил Фаркосиган. «В летнем лагере военной школы. Это было нелегко, весь день провозился. Если припомнить, то я разжег его, закоротив батарею коммуникатора». Продолжая говорить, он начал шарить в карманах. Инструктор был в ярости. Наверное, это был его коммуникатор. «Разве у вас нет каких-нибудь химических зажигалок?» — удивилась Корделия, кивая на его боевой пояс. «Предполагается, что если вам нужно тепло, вы просто стреляете из плазматрона». Он выразительно щелкнул пальцем по пустой кобуре. «Но у меня есть идея, и сейчас мы ее испробуем. Вам обоим лучше бы сесть. Фокус довольно шумный». Он достал из упаковки в задней части пояса силовой заряд плазматрона. Пробормотала Кордели, отходя подальше. «Не слишком ли это сильная мера? И что вы собираетесь делать с кратером? Его будет видно с воздуха? Хотите сидеть и тереть две дощечки? Но о кратере, наверное, следует подумать». Немного поразмыслив, он направился к краю небольшой долины. Корделия села рядом с Дюбауэром, обхватила его за плечи и пригнулась. Фаркосиган стремительно выскочил из-за обрыва, бросился на землю и откатился в сторону. А через секунду где-то неподалеку взметнулось ослепительное бело-голубое пламя, и громовой удар сотряс землю. В воздух поднялся огромный столб дыма, пыли и пара, а землю градом застучали кусочки камней и оплавленного песка. Фаркосиган снова исчез за обрывом и вскоре вернулся с пылающим факелом. Корделия пошла взглянуть на разрушение. Закороченный заряд был брошен на песчаный пляж немного выше по течению, у внешнего края излучины, где быстрая речка поворачивала к востоку. После взрыва там остался великолепный остекленевший кратер метров 15 диаметром и около 5 метров глубиной. Он все еще дымился. На ее глазах поток размыл тонкую перемычку и хлынул внутрь кратера, поднимая клубы пара. Через час здесь будет вполне естественная на вид заводь. «Недурно», — пробормотала она. К тому времени, когда огонь догорел, оставив россыпь углей, они приготовили кубики темно-красного мяса, нанизав его на палочки. «Какое жаркое вы предпочитаете?» — осведомился Фаркосиган с видом заправского кулинара. «Слабо или средне прожаренное?» «Думаю, его надо хорошенько прожарить», — ответила Корделия. «Мы еще не проводили исследований на предмет кишечных паразитов». Фаркосиган опасливо поглядел на шашлык. «А, вот как!» «Да, безусловно», — произнес он уже без всякого энтузиазма. Но когда мясо прожарилось, они отбросили сомнения и впились в дымящиеся кусочки с жадностью изголодавшихся дикарей. Даже Дюбауэр ухитрился что-то съесть. Жаркое получилось жестковатое, со своеобразным запахом, однако никто не предложил приправить его овсянкой или рокфором. Голод прошел, и к Корделии вернулась способность наблюдать. Поэтому сейчас она с новым интересом разглядывала своего сотрапезника —